Теперь все наоборот. Да, Кура, усмехнулся я, погасив клинок. Я овладел этой джедайской техникой, 5 на 1, и она оказалась на диво эффективна. Вряд ли я смог бы провести против нее столь идеальный маукей, если бы мои ученики не сдержали бы ее возможные маневры своей слаженной атакой. Сингжи своим выстрелом в один момент подорвала боеспособность своей наставницы, вынужденная использовать всю свою концентрацию, чтобы совладать с болью и не умереть на месте. Она уже никак не могла использовать свою технику телепортации. Вдобавок, ей мешала нахлынувшая на женщину волна мрака. Но к этому Кура была куда более устойчива, чем обычные джедаи. Не как мои ученики, но лучше, чем большинство адептов света. И теперь, когда она была практически мертва, я смог без проблем исцелить ее раны и погрузить женщину в кому. Ну, точнее, я просто восстановил ее сердце и оживил Кура. Отсеченные же конечности сначала ставить на место я не хотел, но, просто глядя на эту теперь уже беззащитную женщину, я поддался импульсу и вернул ей конечности. Тем более, что это было несложно, да еще и небольшая тренировка техники. Это не доброта, а скорее некое чувство эстетики. Анья Кура, она была стара, по меркам своей расы, ей уже больше 100 лет. А ведь далеко не все люди доживают до такого возраста. Но это только возраст. Внешне же ее года проявились лишь в побелевших волосах, в то время как кожа женщины была гладкой, без морщин или пигментных пятен, которые обычно появляются с возрастом. И, в целом, тело ее было в хорошей форме. Так что, несмотря на свой реальный возраст, выглядела она лет на 30. И при этом ее действительно можно было назвать красивой. Мне не очень хотелось портить этот вид. По крайней мере, до тех пор, пока я не решу оборвать ее жизнь окончательно. «Эй, зачем ты ее исцелил?» Недовольно прозвучал голос Синг, что вышло к нам. «Просто немного практики. Пожимаю плечами. Не волнуйся, когда я с ней закончу, то отдам тебе. О, я хочу увидеть, как ты будешь ее пытать. Хэймэм, за это я даже соглашусь стать твоей ученицей». Я отрицательно покачал головой. Похоже, Синг всерьез обдумала мое предложение, и, по крайней мере, ее очень сильно впечатлили мои навыки. В итоге она решила, что обучиться у меня будет не так уж и плохо. Но вот это ее отношение, словно она так делает мне одолжение, позволяя себя учить, нет, это совершенно не подходит. Ты можешь наблюдать за процессом извлечения знаний, я не против, но ты что-то не поняла, ты не нужна мне. У меня есть ученики, я лишь предложил помощь в раскрытии твоего потенциала. А так ты хочешь, чтобы я просила? Это ведь нормально, если ты хочешь учиться, то попроси мастера, чтобы он обучил тебя. И совершенно ненормально, когда ничего не умеющий адепт столь надменно разрешает мастеру учить себя, словно учить тебя, это какой-то приз. Судя по виду, она даже немного смутилась. Если ты хочешь пойти за мной путями тьмы, тебе придется принять мою власть над тобой и подчиняться. Ученик ситха отдает учителю свою верность в обмен на знания. Так заведено. Да у вас еще более ядреное дерьмо, чем у этих. Впечатлилась Синг. Я же только пожал плечами, скрестив руки на груди. Это твой выбор, я не могу сделать его за тебя. Учитель. Прозвучал голос Утрилы. Вы хотите взять ее в ученики? У нее есть потенциал, но она ведь даже не понимает, насколько щедро ваше предложение. Она не ценит то, что вы можете ей дать. О, ей определенно не нравилась мысль о том, что Арасинг может присоединиться к нашей группе. В то время как остальных она приняла куда спокойнее. И в этом виновато пренебрежительное отношение охотницы, как ко мне, так и к моему возможному обучению. Для самой Утрилы это уже стало чем-то очень важным и очень личным. «А тебе кто дал слово?» – вспылила Синг, дерзко взглянув на Твилечку. «Язык тебе явно нужен только для того, чтобы лизать жопу этому типу, ха-ха-ха». И, не договорив, наемница схватилась за горло, выпучив глаза. Демонстративно приподняв руку и слегка сжав пальцы, Утрила использовала технику удушения. «Я же даже не спешил ее останавливать. Синг не маленькая девочка и сама должна понимать, что и кому она говорит. Мне было куда интереснее, что сделает моя ученица. Просто припугнет охотницу, слегка ее придушив, или же задушит ее до смерти. Впрочем, наблюдать это лично я не стал. За моей спиной показалась тень, ровно приземляясь и спуская трап. Жестом поднимаю в воздух тело Куры, притянув ее к себе, просто закидываю женщину на плечо и несу ее на корабль. Если не понимаешь, что говорить не стоит, Лучше держи язык за зубами. Слышу дельный совет своей ученицы. Или я тебя скручу таким образом, что твой язык окажется в твоей собственной заднице, и ты сможешь вылизывать ее со всем удовольствием до конца своей недолгой жизни. Опустив руку, Синг пытается схватить с пояса бластер, но Утрила еще сильнее сжала ее шею и приподняла наемницу над землей. И руки наемницы снова дернулись, словно она пыталась взяться за невидимую руку, что сжимало ее горло. Это было бесполезно, но все инстинкты девушки кричали ей сделать именно это. «Ты выполнила свою задачу, и мой учитель тебе благоволит, так что я тебя не убью, пока ты помнишь свое место, наемник». И, разжав пальцы, позволив своей жертве вздохнуть, Рила совершила толчок ладонью, который отбросил Синг на десяток метров назад волной силы. О, ее контроль явно стал гораздо лучше, и она явно была зла. Для ее техники это был весьма мощный эффект. «ССС!» – тихо зашипела охотница, поднимаясь. Она хотела сказать что-нибудь неприятное моей ученице, но промолчала, последовав ее совету, и даже делать глупости не стала. Просто отряхнулась и направилась на борт моего корабля. Утрила же не стала ее останавливать, помня о том, что я, как бы, разрешил Синг посмотреть на пытки ее наставника. «Лучше вернись на свой корабль», — говорю ей, не оставляя его тут. «Я также выйду сначала в космос. Хорошо, это разумно. Но, не начинай без меня, Ситх. Я подожду». Только спустя полчаса, удалившись от необитаемой планеты, в открытом космосе, мы произвели стыковку наших кораблей, чтобы Синг снова могла спокойно пройти на тень. Хотя, я уже не был уверен в том, что это прямо хорошая идея, так возиться с ней. Но раз уж дал обещание, лучше не нарушать его лишний раз. Не то чтобы это было проблемой для меня. Просто, я еще не совсем отбросил идею сделать Синг своей ученицей. Хотя, честно говоря, я уже немного подрастерял к ней интерес. В конце концов, если с Сатит все будет отлично, то проблем с небольшой армией форс-юзеров у меня не будет. Да даже если и возникнут какие-то проблемы конкретно с этим клоном, я все еще могу использовать их, подвергнув тотальному подчинению. С другой стороны, это должно сильно сказаться на разумности клонов не в лучшую сторону. Так что, в обычных учениках все еще есть смысл. Просто, я не в такой ситуации, чтобы прямо гоняться за ними. Хотя некоторых личностей я был бы рад прибрать к рукам, как Вентрис. Тут дело даже не в ее потенциале, не только в нем. Она ведь довольно знаковый персонаж «Звездных войн». И то, что она среди моих учеников, приносит мне довольно приятное чувство, словно я коллекционер, заполучивший редкое приобретение. Ну и возможность обзавестись верными сторонниками, упускать тоже не хочется. Каноничная Вентрис была верна Дуку, пока он ее не предал. Ну а тем временем, в медицинском отсеке собралась небольшая группа. Кура была прикована к операционному столу. В сторонке, удобно устроившись в кресле, сидела Арасинг. Я же подошел к своей пленнице, в то время как за моей спиной зловещими тенями стояли две мои ученицы, Утрила и Рослай. Возможно, мне потребуется их помощь. Впрочем, с моим нынешним контролем, я вполне могу справиться и самостоятельно. Пора вставать, касаюсь лба темной женщины. И, резко вздохнув, она открывает глаза. Ситх, то ли она констатировала факт, то ли выругалась так, скорее второе, судя по ее интонации. «Добрый день, леди Кура», вежливо улыбаюсь женщине. «Надеюсь, вы понимаете, в каком положении оказались. Я знала, что ты выжил». Поморщилась та. «Что тебе нужно, Ситх? Можете звать меня Мол, а нужно мне, чтобы вы предоставили мне свою технику. Меня крайне заинтересовал ваш способ телепортации. Я скорее умру, чем поделюсь этим знанием с тобой. Ох, поверьте, я узнаю все, что мне нужно. Не в вашей власти это изменить. Я просто хочу попросить вас не сопротивляться. Мне вовсе не доставляет удовольствия пытать вас. Открой свой разум, леди Кура». Гха-ха. Женщина захрипела, ощутив вторжение щупалец ядовитой тьмы в свои мысли. Концентрируясь на защите своего разума, она в один момент достигла огромного ментального и физического напряжения. Я же просто давил ее защиту чистой силой. Собственных же сил мастера джедая не хватало, чтобы сопротивляться. Под ее загорелой кожей проявились темнеющие вены, а склера глаз оказалась залита кровью из лопнувших капилляров. «Как ты телепортируешься?» «Импульс ассоциативной связи». «Но, насколько же дисциплинирован ее ум?» Она не только не ответила, но даже не стала думать об ответе. «Тем не менее, я уже перерос тот уровень, когда это было бы проблемой. Короткий импульс в ее мозгу, длившийся не больше мгновения, стал путеводной нитью к нужной мне информации, и я успел зацепиться за эту нить. Хмм, интересно, нить мои не свет, жизнь, разум и единая сила. Ха-ха-ха, конечно же, и ты даже сама не понимаешь этого в полной мере. Разум Кура был закостеневшим, можно сказать. Она достигла весьма специфического интуитивного ощущения силы, но не осознавала его в полной мере. Ее приверженность учению джедаев мешала женщине осознать суть того, как она сама ощущает и использует силу. У меня же был подходящий для этого инструмент, результаты исследований Дарта Плыгаса. О, я очень хорошо запомнил его взгляд на силу, полученный из Голокрона Ситха. Собственно, Плыгас не делил силу на темную и светлую сторону. Есть анима, часть единой силы, что отвечает за саму жизнь и связывает все живое. Но это не свет. Данный аспект силы используют как джедаи, так и ситхи. Именно через этот аспект силы действует базовая техника поглощения жизни, или же техника исцеления. Также есть пневма, еще одна часть единой силы, что отвечает за разум, связывает мысли всей вселенной. И все ментальные техники используют этот аспект. И третья часть, аперион, это материя, закон вселенной, физическая связь вещей. Именно этот аспект отвечает за способности к телекинезу, а также за время и пространство. Это основные аспекты живой силы. Тьма же, как и свет, происходит не от живой силы, а от нас самих. Это то, как наш разум искажает восприятие силы. Это дает свои преимущества, но может несколько исказить понимание силы. Но ни тьма, ни свет не закрывают для форс-юзера пути к возможностям силы. Просто адептам этих сил, в некоторых случаях, придется искать разные пути ради достижения желаемого. О, а еще тьма и свет открывают доступ к колдовству. Возвращаясь же к Кура, эй, куда собралась? Она не могла защитить свой разум, и попыталась выкинуть финт ушами. А именно, уйти, то есть, сбежать в силу. Но это действие тоже требует концентрации. Ах, всхлипнула женщина, ощутив ментальный удар. Не надейся, что я позволю тебе так просто умереть, леди Кура. Твоя жизнь в моих руках, и ты не умрешь, пока я не позволю, мерзавец. Выдохнула она. Ее воля ослабла. Какой смысл сопротивляться, когда ты действительно уже ничего не можешь? Но она продолжала противиться. Пусть ее упорство снизилось, пусть все ее потуги были бесплодны, но женщина продолжала бороться с моей техникой, а мне даже не нужно было ее пытать, чтобы сбить концентрацию. Всей ее воли и силы было недостаточно, чтобы противиться. И я прямо чувствовал, как пазл складывается. Та самая крупица, которой мне не хватало, чтобы освоить пространственные техники, эта крупица была изъята из разума Кура. Это так скучно, уныло протянула Синг. Я думала, она будет кричать. Разве это пытка? Ара. Ошарашенно выдохнула темная женщина. Со своего положения она не могла видеть ученицу. И теперь, услышав ее голос, мастер-джедай была в шоке. Ха-ха, ну и какого это, мастер, оказаться беспомощной, во власти злодея, а, и никто не спасет вас. Вы не нравитесь совету, ваши методы и убеждения вызывают у них раздражение. И на ваше исчезновение они просто закроют глаза, на все воля силы, да, ха-ха-ха, ну, ей хотя бы весело. Ара, прости меня, протянула Кура, уже поздно для прощения. Честно, мне даже жаль немного стало пленницу. Ненависть ученицы ранила ее в самое сердце, настолько, что по щекам потекли слезы, которые она никак не могла сдержать. В ее же разуме всплыли давние воспоминания. Она не знала, что ее ученицу похитили. Точнее, поначалу она думала, что Синг просто сбежала, решив бросить обучение джедая. О том же, что ее ученицу похитили пираты, Кура узнала слишком поздно. И теперь сильнейшее чувство вины разъедало ее волю, лишая последних сил к сопротивлению. «Я уже получил то, что мне было нужно, леди Кура. Расслабьтесь, вам не нужно изводить себя. Тогда, что ты еще?» Стиснула она зубы, но поняла, что я извлекаю из ее разума уже другие знания. Техника уязвимой точки. И, в отличие от телепортации, эта техника не была чем-то особо редким и необычным. Просто я ей владел не лучшим образом, но, после извлечения опыта темной женщины, я смогу усовершенствовать свои способности. И теперь, осознав поражение, Кура сдалась, точнее, сделала вид, будто сдалась. Но под ширмой нужных мне воспоминаний, она прикидывала в уме, как же ей сбежать и убить меня. «Если ты все, дай мне с ней покончить». подала голос Синг. «Сейчас все», — отступил я. В этот момент переполняло предвкушение. Хотелось скорее начать медитацию и собрать в своем уме новую технику. Но, все же, я не стал покидать медицинский блок. Воображение так и рисовало картину, в которой Синг, вдруг расчувствовавшись, не убивает, а освобождает свою наставницу. «Прости, Арре, я подвела тебя», — горько шептала Кура. Охотница только поморщилась, приложив ствол бластера к голове своей наставницы. «Да, подвела, и это был идеальный момент, чтобы выстрелить. Ну, со стороны театрального пафоса. Но девушка этого не сделала, только еще сильнее нахмурилась. «Будь ты проклята», — вспыхнула она, резко ударив Кура по лицу. «Аркх, нет, убить тебя будет слишком просто. Ты не заслуживаешь легкой смерти». Наемница даже отговорку для своего гнева нашла, почему ей не стоит убивать наставницу сейчас. «Хех, я просто сделаю то же самое, что и ты». Сказав это, девушка перевела взгляд на меня. «Можешь оставить ее себе, как трофей, и делай что хочешь, хоть порежь на куски». Во взгляде Синг сверкало злорадство. Ей казалось весьма забавным просто бросить свою наставницу в подобном положении, так же, как когда-то Кура бросила ее. «Замечательно, такой материал для экспериментов», — улыбнулся я, решив подыграть девушке. И подойдя к Кура, коснулся ее головы, погасив сознание женщины. Впоследствии она была помещена во второй саркофаг рядом с Адигалией, и в мастерской осталось еще 4 пустых саркофага, на всякий случай. Собственно, я ими и обзавелся для того, чтобы держать пленных джедаев. «Что же касается Арре Синг, мастер, я готова присягнуть вашему учению», — выдала она, преклонив колено. «Все же, решилась, киваю девушке, что же я приму тебя?» Хотя, в ней не было ни капли верности, но она ведь и не появляется сама по себе, да просто так, из всех моих учеников, по-настоящему предана мне, разве что Утрила. Мои братья скорее просто очень внушаемые и находятся под моим влиянием, но они крайне лояльны ко мне, и, относительно верны Вентрис и Рослай, скорее, для них это просто удобно. Причем, с рыжей ведьмой я сам проморгал момент, когда она была практически влюблена в меня, но... После расставания, когда я ушел в работу над артефактами и виделся с учениками довольно редко, чувства девушки охладели. Хотя она все еще моя любовница, ее вполне устраивает эта роль. Тем не менее, никто из них не склонен к предательству, а узы силы делают нашу группу еще крепче. Вполне вероятно, что и Синг сможет влиться в нашу темную семью. «Очень хорошо, сейчас твоей тренировкой займется Утрила. Ты получишь доступ к моему голокрону, а чуть позже я лично займусь твоим обучением». Девушки посмотрели друг на друга с весьма странным выражением, и Синг определенно будет стараться, хотя бы ради того, чтобы однажды взять Рилу за горло и постучать ее хорошенько об стены. Прямо же сейчас меня просто распирало от желания поскорее заняться техникой Кура, и чтобы ученики меня не отвлекали, я занялся этим в своей мастерской. Тут было тихо и спокойно. Акура и Адигалия были замечательной компанией, которая не беспокоила меня почем зря. Женщины спали в своих саркофагах, позабыв о всех проблемах. На самом деле мне не потребовалось много времени, чтобы разработать новую технику. Конкретный способ Кура мне не подходил. Она, как бы, настраивала свое ощущение силы через равновесие между тьмой и светом. В моем случае подобный подход был неприменим. Но, тем не менее... Уже был немалый опыт использования колдовской телепортации, а также просто сумасшедший контроль силы. Теперь у меня вообще было все, что только нужно. Уже через несколько часов я смог повторить ощущение Кура, как бы, отстранившись от собственной тьмы. А спустя сутки я научился воспринимать пространство через саму тьму. Ха! Глубокий вдох и протяжный выдох. Всполохи воплощенного мрака окружают меня, точно так же, как зеленый хор при использовании датамирской магии. Но, немного успокоившись, я сдержал порыв сразу же применить свои наработки. Вместо этого я изменил курс тени, направив корабль к Датамиру. Темная аура планеты надежно скроет мои эксперименты с силой, а заодно и с семьей повидаюсь. По пути я как раз дорабатывал свою технику в медитативном трансе. Под конец же маршрута, во время последнего скачка до системы Дамира, я провел тренировку с учениками, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Заодно и оценил способности Синг получше. «Ты не владеешь в должной форме ни одним из джедайских стилей владения световым мечом, но ты сумела создать свой собственный. Он не так хорош, как стандартные формы, но он необычен. Это может смутить неопытных в поединках джедаев», — но не мастера. Я буду обучать тебя маракаши. Тебе также подходит форма атару. Ты очень подвижна и нужно подтянуть твое владение шейчо. А после можно будет перейти к изучению нимана и джаркая. Поскольку девушка уже некоторое время обучалась в храме под руководством Кура, то она имела представление о том, что я говорю, и от перспектив у нее просто челюсть отвисла. Я прямо почувствовал, как от нее повеяло такой ученической тоской. Ее просто угнетал объем предстоящей работы. О, не волнуйся так, мои методы обучения гораздо эффективнее, чем у джедаев. Ты быстро научишься, или умрешь, немного злорадно добавила Утрила. Ну-ну, Рила, я же не монстр какой, не могу сдержать улыбку. Даже если она умрет, я ее воскрешу и мы продолжим обучение. Для лорда тьмы смерть вовсе не проблема. А, замялась Ра, она была уже не так уверена в своем выборе, но потом прямо встрепенулась и набралась решимости. Я поняла, мастер, отлично, также тебе следует освоить дун-мощь. Ты должна овладеть силой на достаточном уровне, чтобы применять техники в бою, не отвлекаясь. Это ты должна отвлекать врага и мешать его концентрации, а не наоборот. И самих техник тебе следует изучить немало. Не волнуйся, я еще сделаю из тебя настоящего воина тьмы. До прилета на Датамир, я довел девушку упражнениями до того, что она буквально валилась с ног, после чего использовал на ней обучающую технику, закрепляя полученный опыт и попутно внедряя в ее разум знания новых техник. Ей еще предстоит с этим разобраться, пока я буду занят на планете. Скрываться я не стал, а сразу направил корабль к Великому каньону. И, когда тень приземлилась на плато, нас уже встречала группа ночных сестер во главе с матерью Талзин. Мол, сын мой, ты вернулся. В голосе женщины чувствовался невысказанный упрек. Да, мама, ты нашел потерянную сестру? Оглянувшись, смотрю на сошедшую с трапа Вентрис. Это вы про меня? Да, именно. Кивнул я. Это наш клан, ученица. К этому моменту Талзин уже подошла ближе и протянула ко мне свои руки. Я вопросительно изогнул бровь, но, все же, подыграл ей и обнял женщину. После же она также подошла к Вентрис и, словно любящая мать, обняла девчонку. Твое возвращение делает меня счастливой. Ладно. Неловко пробурчала Вентрис. Датамир твой дом, всегда им был и будет. В общем, мы только появились, а Талзин уже начала ездить по ушам. Но, в чем я был уверен, так это в отсутствии злых намерений. Разве что, она может попробовать сманить моих учеников к себе, тех, что уже прошли обучение и сейчас уже не столько учились, сколько оттачивали свои навыки. Я говорю про Рилу и Лай. Но, также, она попробует наладить мосты и со всеми остальными, возможно, даже с моими братьями. Я же буду наблюдать за этим со стороны, оценивая реакцию учеников. Ну и, собственно, времени терять я не собирался, а потому, сразу же после встречи, отправился в горы, чтобы заняться практикой новой техники. Глава 28. Сикхская наука. Результаты были даже лучше, чем я предполагал, когда только начинал охоту на Кура. Исследование ее техники телепортации помогло мне создать сразу несколько новых техник. Обычная переработанная телепортация, которую использовала сама темная женщина. Возможность перемещаться практически в любую точку галактики. Ну, при условии, что я четко представляю, куда хочу переместиться. И это не сработает, если я, например, попробую так переместиться на какую-то планету, где уже был. Вселенная постоянно находится в движении, и, таким образом, место, в котором я уже был, может оказаться совсем не там, где оно было раньше. Нет, для телепортации так же, как и для призрачной формы, сквозь галактику, нужен некий маяк, который позволит мне ощутить конечную точку перемещения. Но вот в пределах одной планеты, и даже рядом, я могу перемещаться вполне свободно. А еще, даже обычная гиперсвязь может стать подобной нитью, что укажет мне путь. Так же, как через видеосвязь я могу воздействовать силой на свою жертву, так же могу и телепортироваться к ней. Ну и, конечно же, я могу спокойно использовать для телепортации связь со своими учениками. Следующей созданной мной техникой была боевая телепортация. В отличие от скопированной техники, эта способность позволяла перемещаться мгновенно, и концентрации она требовала меньше. Просто нужен артефакт для фокуса силы. Это гораздо удобнее колдовской телепортации, хотя и расстояние меньше. А после освоения пространственных техник также открыло для меня путь к покорению техники пространственно-временного шторма. Та самая космическая техника, способная создавать нестабильные червоточины. И хоть эта техника может быть применена только в космическом пространстве, она все равно крайне полезна. Знание – это сила, и владение подобной техникой, при наличии достаточной связи с силой, позволяет уничтожать целые космические флотилии. Я уже давно подступался к этой способности, и теперь она мне доступна. Правда, только теоретически. Боюсь, использование подобной техники джедаи смогут ощутить хоть через всю галактику, и ее не скрыть темным присутствием планет, что заражены темной стороной. Это уже может слишком сильно всполошить орден. Не то что убийство отдельных магистров. Так что, до поры, эту технику стоит приберечь. Дарт Плагас тоже ею владеет, но он не использовал ее ни разу за всю свою жизнь. Хотя и нужды такой нет, но, все же, хочется ведь попробовать. Но и это не все. Подчинив пространственные техники, я нащупал, скажем так, новый потенциал своего развития. И, ведомый подозрением, я снова оживил Кура от стазиса, чтобы покопаться в ее голове. Заодно и пообщался немного с темной женщиной. Да, она оказалась кладезем интересных знаний. Сначала я искал только технику телепортации, но нужно было сразу заглянуть глубже. Я же слишком зациклился на этой конкретной способности. А ведь Кура обладала и другими необычными техниками, о которых даже мой учитель не слышал. Нет, серьезно, я просто не знал, что она умеет проходить сквозь стены или становиться невидимкой. Так что и не знал, что искать. А она не спешила меня просвещать. И на освоение техники фазирования и невидимости мне уже потребовалось несколько недель. Но оно ведь того стоило. Это были превосходные способности. «Ох, леди Кура, вы просто потрясающе!» — высказался я в порыве чувств. Че, у джедайской ведьмы чуть глаза из орбит не выскочили, настолько широко она их раскрыла, когда я взял и поцеловал ее. Просто поддался чувству восторга от освоения новых техник и хотел как-то это выразить. И, конечно же, к своей пленнице я теперь питал крайне позитивные чувства, ведь это она была моим драгоценным голокроном с заветными техниками. Шкатулка бесценных сокровищ. Ха-ха, я почти счастлив. Ну, может, ты меня поймешь. Познание силы, ее сокровенные тайны, это просто прекрасно. Она как-то странно на меня посмотрела, словно глазам своим не веря. «Будешь моей женой, а?» У темной женщины отвисла челюсть. Я же махнул рукой. «Ай, ладно, это я просто опьянен эйфорией, скоро пройдет». Кура какое-то время молчала, пока я готовил ее саркофаг к заморозке. Но, перед погружением, она, все же, решила задать вопрос. «Что ты сделал, ситх?» «Хэмэм, а чем вы, леди Кура?» «Я слышу это шепот, что ты с собой сделал?» «О, это!» Зловещая улыбка сама появилась на моих губах. «Мы вместе, папа!» Совсем тихий шепот дочерей звучит во тьме. «Ничего, леди Кура!» Она погружалась в саркофаг с крайне задумчивым видом. Женщина сумела почувствовать мои артефакты, но она явно не смогла как-то однозначно интерпретировать эти ощущения. Все же, мои амулеты воспринимаются совсем не как обычные ситхские предметы. И вот, темная женщина снова погрузилась в сон, запертая в саркофаге. Пора уже и размяться немного. Всполохи тьмы окружают меня и, спустя мгновение, я ступаю уже по каменной площади перед темным храмом. Можно было и сразу в усыпальницу переместиться, но я хотел снова осмотреть гробницу. Высокие палатки. Граа. Покосившись в сторону, я встретился взглядом с весьма крупным ранкором. Сначала монстр собирался напасть на меня, но ощутив мою тьму, он отступил на шаг и склонился. Точнее, я заставил его изобразить поклон. Мне просто было интересно, смогу ли я внушить нужный образ зверю и заставить его сделать именно это. Одно дело просто подчинить ситхское чудовище, и совсем другое – принудить его кланяться или там танцевать. «Хорошо, оставайся здесь», – улыбнулся я. Ранкоры – мощные, быстрые, крайне живучие порождения ситхской алхимии. Идеальный материал для моих экспериментов. Я хочу узнать, могу ли сделать это чудище еще сильнее с помощью своих знаний. Но пока я оставил его тут и вошел в саму гробницу. В прошлый раз, когда я бывал здесь, то врата меня не пропустили к самому саркофагу. Но теперь я был уверен в том, что смогу пройти, даже если придется разнести врата усыпальницы Куджета. Впрочем, этого и не потребовалось. Сейчас я гораздо тоньше мог ощутить силы. И, пройдя сквозь пелену тьмы к массивным вратам, касаюсь их, чтобы почувствовать линии силы. Это действительно было интересно. Нечто между техникой, колдовством и алхимией. Моя тьма касается невидимых линий силового замка и, пройдясь по ним, отпирает вход в усыпальницу. Двери расходятся в стороны, и я вижу просторный коридор, ведущий к огромному саркофагу. Либо зиффа были великанами, либо их лорды были гигантоманами. Оглядевшись же, я вижу застывшие во времени статуи самих зиффа, но уже сравнимых размерами с человеком, может где-то на голову выше среднестатистического гуманоида. И теперь я также ощущал, что это точно не стати. Раньше у меня было лишь подозрение, но теперь я мог почувствовать в них древнюю силу. Интересно, каким способом форсьюзеры их народа обращали сородичей в камень? Или же это какая-то особенность их физиологии? Разглядывая статуи и рисунки на стенах, постепенно, я подошел к самому саркофагу, и тот раскрылся. Ощутив мое приближение, механизм саркофага опустился и раскрыл передо мной небольшую выемку, в которой хранилось сферическое устройство. Манящий жест кистью, и сфера вылетает из паза, чтобы прилететь прямо в мою ладонь. Хаймэм, вот как. Это устройство было аналогом голокрона, но его структура имела иную архитектуру. Так сходу не разберешься, конструкция сферы сложнее, чем у дверей. Хмыкнув, я использовал технику телепортации. Сфера куджета исчезла в темной дымке, что исходило из моей ладони. Так я отправил предмет в мастерскую тени, а после телепортировался уже сам к своим ученикам в поселение сестер ночи. Хотя, мои братья остались на корабле, а вот девчонки решили пообщаться с ведьмами. Даже устроили несколько дружеских поединков, чтобы испытать свои силы. Учитель, обрадовалась мне Рила, смотрю, вы вовсю развлекаетесь. Готовьтесь, для вас будет задание. Задание, удивилась Вентрис. Да, это также и небольшое испытание на ваши навыки. Пройдитесь по округе и приведите ко мне парочку ранкоров. А привести, то есть, как это сделать, удивилась Твилечка. Я могу одолеть зверя, но как? Это просто животное, подчинение его ума не должно стать проблемой для вас. Вы знаете технику. Я поняла, учитель, я все сделаю. Почтительно склонила голову Рила. Я тоже, высказалась Вентрис. Эй, я не знаю таких техник, засомневалась Росинг. Да, для тебя будет достаточно убить и принести тело ранкора, киваю девушке. А вот мои братья чуть позже получили задание именно по поимке и подчинению. Они как раз обладали достаточными способностями для этого. К слову, когда мы встретились на корабле, Фирал решил похвастаться своей придумкой. «Брат, посмотри, что ты скажешь об этом?» Он показал мне рукоять светового меча, довольно причудливой формы. «Хаймэм, боковой эммитер, это не гарда, второй клинок под углом, это не эммитер», усмехнулся Заброк, а потом продемонстрировал свою модификацию в действии. Направив рукоять в сторону, он выстрелил пучком плазмы по металлическому хламу. «О, неплохое решение, я помню, что ты говорил про тактику боя, брат, удивив врага, ты сделаешь рывок к победе». И я задумался о том, как могу улучшить свое оружие, чтобы можно было застать врага врасплох. Конечно, когда ты используешь лайтсейбер, противник будет ожидать, что именно клинком ты его и атакуешь. А расположение ствола позволяет тебе использовать одновременно сам клинок и совершать неожиданные выстрелы из встроенного бластера. Очень неплохо, Фирал. Это еще не все, выдал он, и показал уже другое устройство, наруч со встроенным бластером. Это оружие не настолько точное, как обычный бластер, но может стать им, козырем в битве. Да, может ты не так силен, как Саваш, но у тебя есть свои сильные стороны, кивнул я. В общем, Фирал был крайне доволен похвалой, и на задание отправился с большим энтузиазмом. Я же остался на корабле и взялся за свою дочурку. Навыки Сатит все еще нужно развивать, вот я и занялся ее обучением. Остальным же моим ученикам потребовалось несколько дней, чтобы справиться с заданием. Причем, для них проблемой было даже не поймать ранкора, а найти его. Особенно трудно пришлось братьям, так как девушки быстро додумались попросить совета у ночных сестер, и те помогли им найти места обитания чудовищ. Мужчины же просто не могли так спокойно обращаться к ведьмам, хотя, к самому женскому обществу они уже более-менее привыкли, но сестры ночи это сестры ночи. Пока же ученики не вернулись, дав Сатит немного практики, я помог девочке с освоением техник, а после, оставив ее медитировать, забрал крупного ранкора, которого нашел возле гробницы. Первой ко мне вернулась Утрила, уже следующим утром. «Учитель, я выполнила задание», — довольно сообщила она, приведя своего ранкора. «Молодец, девочка, отведи его в трюм». «А, не надо клетки, зачем? Просто присмотри за ним, чтобы этот парень ничего не сломал. Это девочка. Хорошо, пригляди за своей принцессой. Ха-ха, как скажете, мастер. Потом возвращались остальные ученики. И дольше всех над задачей работали братья, так как им еще нужно было найти ранкоров. Они даже не подумали обратиться за помощью к братьям ночи, решив, что должны все сделать самостоятельно, полагаясь только на собственные навыки. И, в результате, они справились лишь спустя двое суток после того, как Вентрис и Синг привели ко мне ранкоров. Точнее, Ассаж привела ранкора, а Ара притащила тело. С этими чудовищами я экспериментировал на протяжении следующего месяца. Сначала поработал с мертвым телом, а потом взялся за одного из пойманных монстров. По своей сути, это уже были достигшие идеальной формы сипхские порождения. Я мог сделать их сильнее, да мог, но это корежило их животный интеллект, делая монстров совершенно тупыми и агрессивными. Таким образом, вместо опасных хищников, я получал мощные танки из мяса и костей. Но это не то, к чему я стремился. Два ранкора прошли через необратимые чудовищные изменения. Одного пришлось сразу прикончить, он стал совершенно неуправляемым, а второй хоть и слушался, но требовал постоянно контроля. Но, я не избавился от него, решив приступить к испытаниям по совмещению алхимии и меху-деру. Эта комбинация позволяла буквально сращивать вместе живую плоть и технику. Я хотел воссоздать наногенный вирус Билли Дразу, она была темным лордом ситхов, но не носила титул Дарта. Именно она породила первых в истории технотварей, и некоторая информация по ее работам имелась у Плыгаса. Так что, некоторые особенности ее техник я знал, но эти знания были неполными. Тем не менее, мое мастерство в различных аспектах силы и знания техники позволяли работать с тем, что есть. К тому же, я не хотел создавать техновирус в той же форме, в которой его использовала Дразу. На измененном ранкоре я испытал новые формы сращения, а потом, уже разобравшись с основой, взялся за остальных чудовищ. Ранкор, плоть которого сращена с металлической броней, а в тело встроено технологичное оружие, это весьма живучий живой танк. В плечи чудовища были вживлены мощные бластерные орудия, которые я срасти с его нервной системой. Научить же монстра использовать подобное оружие было даже проще, чем я думал. Хоть он и неразумен, но быстро освоился, все же эти пушки стали частью его тела. Но это так, ерунда. Главной же фишкой технотвори был нанитный вирус. Самовоспроизводящиеся нанодроиды, способные перерабатывать различные материалы, чтобы восстанавливать повреждения брони и технических сращений монстра. Тварь просто жрала руду, мусор, все, что наниты могли использовать. И, точно так же, они восстанавливали повреждения живой плоти твари, которые она не могла регенерировать сама. Правда, при этом восстановлении живые ткани заменялись металлом, вместо мышц, сосудов и нервов, дроиды создавали механическую замену. Сама технология не настолько развита, чтобы наниты могли просчитать нужную структуру протеза. Но, магия ситхов, ставшая частью техногенного вируса, извращала живую плоть, превращая ее в механическую конструкцию, которая копировала живые органы, но немного по-своему. Таким образом, если монстр не будет уничтожен одним ударом, постепенно, получая все больше и больше ран, он может однажды полностью обратиться в жуткого дроида, пронизанного тьмой. И я решил это проверить. Специально изрубил мутанта на куски, прожег немалую часть его тела. А потом, когда он восстановился, сделал это снова и снова, также проверяя его выносливость. В конце концов, когда живой плоти оставалось совсем мало и она уже не могла нормально функционировать сама по себе, техновирус словно решил не заморачиваться, и начал тотальное преображение. Хмм, интересно. Но даже так, когда внешний монстр полностью обратился, я чувствовал в нем что-то живое. Пришлось разобрать мутанта, чтобы найти мозговую ткань и нервную систему, что была сращена с дроидным телом. Да и сама ткань, вроде бы живая, но в ней была такая плотность нанитов, что это можно было назвать деталью робота. И, все же, полностью измененный мутант стал сильнее своих сородичей, а также умнее и легче поддавался контролю. Плюс еще дополнительные функции в виде бластерных орудий, которые не лишали монстра возможности разорвать врага когтистыми лапами в ближнем бою. Если же подключить фантазию, то к конструкции можно добавить и еще каких-нибудь наворотов. Как раз, когда у меня из еще нетронутых ранкоров оставался только один альфа, ученики притащили мне еще парочку. Пора было переходить к следующему этапу. Но, ученик, со мной связался Дарк Плыгас. Я слушаю вас, владыка. Голограмма предстала передо мной в виде лорда Ситхов, чье лицо было скрыто в тени капюшона. Мантия с золотой росписью и световая пика в руке. О, ею Плыгас владел чуть ли не лучше, чем обычным мечом. Как твои успехи, Дарк Мол? Поинтересовался он. Прекрасно, учитель. Мне удалось захватить в плен нескольких джедаев. Также я приступил к исследованиям техник темного мастера Дразу. Дразу она известна созданными ею технотварями. Да, учитель. Изображаю кивок. Пока я в самом начале пути, но уже имеются некоторые результаты. Также я освоил технику космического шторма. Превосходно. Явно обрадовался Дамаск. Значит, твое понимание силы претерпело качественную эволюцию. Твои успехи радуют меня, Дарк Мол. И, я думаю, пришло время задействовать твой темный орден в исполнении нашего плана. Я слушаю, учитель. Что мы должны сделать? Для начала, тебе стоит познакомиться с моим новым учеником. Вскоре вы будете действовать сообща. Хаймем граф Дуку, возможно, с ним будет сложно найти общий язык. Теперь его имя Дарк Тиранус. Ты убил его ученика, кивнул Дарк Плыгас. Но, вам придется работать вместе, ради нашего плана, ради будущего Ситхов. Конечно, учитель, для меня это не проблема. Но так ли это для графа Дуку? Он достаточно рассудителен, чтобы это не помешало общему делу. По крайней мере, пока Дуку не придумает, как уничтожить меня, не вызвав гнев Плыгаса. Но, с другой стороны, раз Муон хочет, чтобы мы встретили, значит, он уже достаточно изнасиловал мозги Дуку, чтобы тот не кидался на меня при первом же случае. Учитель, возможно, вы можете мне помочь. Я бы хотел получить доступ к разработкам цеха Бактоид и гнезда Каликоидов. Изучение их новинок может продвинуть вперед мои исследования. Я тебя понял, кивнул Дарк Плыгас. Ты получишь нужные тебе образцы. Думаю, тебя могут заинтересовать и разработки других групп. Не откажусь, учитель. Хорошо, а сейчас лети на Мустафар. Да, учитель. Склоняю голову. На этом наше пребывание на Датамире подошло к концу. После разговора с учителем я забрал учеников и поднял тень в космос. Попутно же решил дать девчонкам еще одно задание. Сейчас у нас как раз имелся еще один корабль, с которым мы летели в сцепке. Мне нужен был материал для экспериментов, уже не животные, а разумные существа. И для этих целей я решил отправить Утрилу и Вентрис. «Эй, это же мой корабль!» – возмутилась Синг. «И я тоже могу справиться с таким заданием». «Нет, тебе будет некогда этим заниматься. А, иди в зал, я сейчас займусь тобой». Рила же со Саш переглянулись. «А какой материал вам нужен, учитель?» «Хаймэм, любые разумные гуманоиды. А кого выбрать, решите сами. Можете напасть на какое-нибудь поселение и похитить местных жителей. Или же, разыщите пиратов, работорговцев, контрабандистов, наркоторговцев, тех, от чьего исчезновения галактика станет только чище. Решать вам, какой путь выбрать». «Поняла, учитель. Хорошо, приступайте». И, после того, как корабль Синг отстыковался и ушел в гиперпространство, я задал новые координаты компьютеру Тени. Мустафар находится в другой части галактики, но добраться до него можно быстрее, чем за сутки. Все потому, что Датамир и Мустафар, располагаясь на противоположных концах галактики, также находятся вблизи единого гипермаршрута, так называемого Хайдианского пути. Ну а когда тень перешла на автопилот, я занялся своими учениками. А именно, я продолжил обучение Синкой Сатит. В плане навыков силы и техники владения световым мечом, они были примерно на одном уровне. Точнее, техника моей дочери была даже лучше. Но Эра компенсировала недостаток навыков своим опытом. В этом плане она вообще не простая ученица. Как и с моими братьями, к ней нужен был особый подход. Я не собирался лепить из нее темного джедая, но намеревался дать ей навыки, которые она могла бы органично вплести в свою манеру боя. И для этого ей как нельзя кстати подойдет модификация Ферла. «Брат, поможешь леди? Поделишься с ней своим опытом? Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Брат, разве ты сам не видишь?» Забрак задумчиво взглянул на девушку, а потом непонимающе посмотрел на меня. «Да что не так?» – раздраженно буркнула Эра. «Эх, твоя манера боя. Ты превосходно владеешь навыками стрельбы из бластерного оружия и довольно посредственный фехтовальщик, но это я исправлю». «Ферал?» «Да», – осенила его. «Мой меч, ей бы подошла эта модификация». Парень показал свое оружие. О, Ара была просто в восторге от этой игрушки. Я видел это в ее глазах. Когда она достигнет достаточного уровня, то точно попробует собрать подобную рукоять для себя. А пока, Фирал согласился помочь ей модифицировать ее трофейные мечи, которыми пользовалась девушка. И отталкиваясь уже от данной конструкции оружия, мы продолжили обучение. В общем, по пути до Мустафара я был плотно занят своими ученицами. Преподал пару уроков Синкой Сатит. А потом, учитель, соблазнительно улыбаясь, ко мне прижалась Рослай. «Я ведь уже столько времени обделял тебя вниманием. Вы были заняты», — усмехнулась девушка. И не то чтобы она вообще нуждалась в каком-то особом внимании. Это утрило больше тосковало по мне, когда я долго пропадал в своих исследованиях. Но Лай была вполне не прочь расслабиться вместе со мной в оставшееся время пути. Я даже позволил себе выспаться рядом с ней. В конце концов, последние несколько лет я вообще не спал, восстанавливая силы в медитации. «Энакин, явись своему внуку призраком силы, а то он вбил себе в голову какую-то чепуху, думает, что ты был каким-то там магистром ситхов». Но я был магистром. В светлом тумане передо мной предстали два призрака. Старый Оби-Ван Кеноби, сидящий на стуле, и подошедший к нему молодой Энакин Скайкер в какой-то забавной кепке. «Ты просто состоял в совете, ты не был магистром», — закричал на него Кеноби. И Скайкер сорвал кепку, а потом схватил подвернувшийся под руку стул. «Это просто возмутительно, это несправедливо, и призрачный стул разбил бы призрачную голову Кеноби, если бы тот не уклонился. Сядьте на свое место, юный Скайкер», — указал на ученика пальцем Оби-Ван. «Ненавижу», — еще пуще взъярился Энакин, и швырнул стул в своего учителя. Кеноби же уклонился, после чего стул влетел прямо в меня, и я проснулся. «Ммм», — сонно промурчала Лай, с удовольствием погладив девушку. Я, все же, поднялся из постели. Техника силы позволила мне моментально сбросить сонливость и приободриться, а душ еще сильнее помог вернуть бодрость. Впервые за последние годы я чувствовал себя настолько отдохнувшим, и, несмотря на то, что мне приснилась какая-то чушь, теперь же на ум приходили интересные мысли касательно моих исследований. Да, может, мне стоит почаще спать, был бы мой разум таким бодрым, может, я и сам бы додумался до техники телепортации космического шторма, без посильной помощи леди Кура. А еще, ко мне в голову пришла интересная идея. Я вспомнил модификацию Ферла и задумался о новом улучшении своего меча. Хотя, теперь модернизировать его будет еще сложнее из-за того, что мой меч стал артефактом, но это возможно. В моих же мыслях всплыли образцы инквизиторских двухклинковых мечей. Я и раньше думал о подобном улучшении, но... Все же, эти вращающиеся световые мельницы казались мне несколько перегруженными и недостаточно изящными. Вдобавок, это действительно весьма причудливое оружие, требующее совершенно нового подхода к своему освоению. Но, почему бы не попробовать? Соберу сначала образец для тренировки, а там видно будет. К этому времени, когда я проснулся, тень уже была на подлете к Мустафару. «Эй, да ты действительно настоящий талант и хороший парень!» Выйдя к мастерской, я заметил, как Синг, приобняв Ферла за плечо, нахваливает его, а Забрак даже не знает, куда деться от такого внимания. Он уже привык, что прочие мои ученицы своего внимания на него особо не обращают. «Да я спасибо. Ха-ха, где, мол, учитель тебя достал? Ты же совсем невинный». «Ладно, похоже, она в нем заинтересована». «Ну и ладно, я все равно не рассматривал ее как-то иначе, кроме как подчиненную и ученицу. На мой вкус эта девушка была несколько страшной, не как ракотанская чума, но тоже на уровне. Оставив их пока, я также проверил, чем там занят Саваш. Старший брат упорно тренировался в зале, оттачивая свои навыки с тренировочными дроидами. Ладно, пройдя на капитанский мостик, я уселся на свой трон и, положив руки на панель управления в виде подлокотников, соединил свой разум с системами корабля. Эксперименты с техномагией также навели меня на мысли о модернизации корабля. Почему бы и его не заразить техновирусом? Регенерация техники с помощью силы – это же просто офигенно. Хотя, как и живому организму, конечно же, механизму тоже нужен строительный материал для восстановления. Но это не такая уж и проблема, космос просто забит полезными ископаемыми. Пока же, я отложил эти идеи на будущее и направил тень к планете. И, еще только на подлете, я уже ощущал тьму. Граф Дуку здесь, и, возможно, мой учитель тоже, но его я не чувствовал. Все же, Дарт Плыгас умело скрывает себя в силе, и, Дуку следовало бы тоже этому научиться. Глава 29. Коалиция. Я спокойно спускался по трапу, а за мной тенью следовала ученица. Росла и также облачилась в мантию, но не в черную, как у меня, а в красную. Да и крой ее облачения напоминал одеяние сестер ночи. Я был не против. Если ей нравится подобный стиль, то хорошо. В плане экипировки я вообще предоставлял своим ученикам чуть ли не полную свободу. На посадочной же площадке нас уже встречали. Высокий седовласый мужчина с идеальной осанкой, облаченный в строгую аристократичную мантию. Граф Дуку лично вышел поприветствовать меня. Точнее, он вышел следом за Дамаском. Тиранус стоял за левым плечом Дарта Плыгаса. Ученик, мое почтение, владыка. Изображаю не особо низкий поклон. Это Дарт Тиранус. Дарт Мол, кивнул мне Дуку. Рад встрече. Холодно произнес я. Леди, моя ученица, Рослай. Прекрасно, идите за мной. Бросил Дамаск, развернувшись. Мы же с Дуку поравнялись, следуя за учителем. Я слышал, вы были заняты исследованием древних руин. Мастер Мол, именно так. Меня крайне интересуют таинства силы, и все, что может помочь мне в их постижении. Было бы интересно узнать, чего вы достигли в своем постижении силы. До этого момента вы были слабо вовлечены в исполнение плана. Должно быть, вы достигли немалого успеха в своих исследованиях. О, мне тоже было бы интересно оценить ваш уровень, граф. Я наслышан о ваших способностях. Возможно, дружеский поединок мог бы удовлетворить наше любопытство. Идущий впереди Плыгас насмешливо фыркнул. Мне тоже интересно узнать, кто из вас сильнее. Это определит иерархию. Что? Удивился Дуку. Вы устроите поединок, и победитель возьмет контроль над силами коалиции. Я не стал заявлять, что это не самая лучшая для меня роль. Дуку тоже не посмел возразить темному учителю. Возможно, он уверен в своей победе. Я же видел в контроле возможность обрести новый опыт. Не будем тянуть время и решим это прямо сейчас, заявил Муун. Как скажете, учитель, склонил голову бывший джедай. Это был до боли знакомый мне зал. Когда-то я перерубил здесь бесчисленное количество дроидов во время своего обучения. Теперь же Плыгас занял место на своеобразном темном троне, где раньше восседал Сидиус, когда давал мне свои уроки в этом месте. Мы же с Дуку вышли в центр зала. Вы сразили моего ученика, Дарт Мол. У меня большие надежды на ваши навыки. О, вот как, криво усмехнулся я. Честно, я даже не хотел убивать Квай-Гон Джина. Просто он оказался настолько плохо обучен и не умел, что не убить его оказалось просто невозможно. Я надеялся на тяжелый поединок и суровую проверку своих навыков и был готов к бою. А он вдруг начал танцевать и просто зарезался моим мечом. Дуку покровительственно улыбнулся. «Не надейтесь, Дарт Мол, так просто меня не вывести из равновесия. Жаль, зажигаю свой меч, но я должен был попытаться». В руках графа также загорелся алый клинок. Он не спешил атаковать, изучающе рассматривая меня. «Ну, раз он медлит, я возьму инициативу на себя». Глаза Тирануса удивленно расширились, когда я совершил стремительный рывок, высоко занося клинок. Казалось, будто я открыл свой живот и грудь для удара, оставив их беззащитными. Но это не смутило графа, и он решил воспользоваться моментом, нанося колющий выпад, намереваясь пронзить меня. И в следующий момент я совершаю изящный пируэт, раскрутив кисти, отбив удар ситха. Разворот, и мой клинок несется прямо к его шее. Ха! С немалым трудом, но он сумел блокировать мой удар, после чего вскинул ладонь, применив силовой толчок. На это я ответил более мощной волной силы, которая просто отбросила Дуку. Он явно укрепил свою устойчивость в силе, но этого было недостаточно. А после удара, когда концентрация графа сбилась, я взял его в захват и притянул уже к себе. Аркх! О, конечно, даже в таком положении он рассчитал маневр для парирования. Но мужчина не ожидал, что мой клинок резко увеличит свою длину чуть ли не вдвое. И алый клинок просто прожег облачение ситха, пронзив его плечо. Легкое движение вверх сжигает его плоть. А ведь измени я траекторию удара, и бывший джедай был бы уже мертв. Вы готовы продолжать, Дарт Тиранус? Спокойно спрашиваю его, отступив назад и встав в боевую стойку. Или закончим на этом? Хах, да, это еще не поражение. С трудом сохраняя спокойствие, произнес он. Как вам будет угодно. И, на этот раз, темный джедай медлить не стал, сразу же переходя в атаку, чтобы не потерять инициативу. Кошмар. Покачал головой Дарт Плыгас, наблюдающий за поединком. Откуда вся эта манерность? В своем уме Муун почему-то представил картину, в которой граф Дуку выпускает клыки и впивается в шею Мола, заражая его своими манерами аристократа. Но, возвращаясь к самому поединку, теперь я представлял, что чувствовал Плыгас во время наших с ним первых поединков. Это превосходство в силе и скорости создает стойкое чувство собственного совершенства в бою. Дуку был отличным фехтовальщиком, но этого было недостаточно. Своим выпадом он не достиг моего тела, но блокировал уже мой меч. Второй же рукой мужчина выпустил молнию силы, надеясь, что я не смогу ее остановить. Но, вопреки ожиданиям темного лорда, его голубые молнии оказались притянуты к сфере силы, что возникло в моей левой руке. А потом, уже по моему телу прошлись разряды алых молний и, влившись в сферу, насытив их моей мощью, выстрелили кроваво-красной молнией в Дуку. Прерывисто вздохнув от напряжения, он едва успел оттолкнуть мой меч и подставить свое оружие под молнию. Но, Сик сумел рассеять лишь часть энергии. Алые искры разорвали рукоять его меча и врезались в руку. Вскрикнув, темный джедай выпустил оружие из рук и отшатнулся, потеряв равновесие и рухнув на пол. «Полагаю, это все», — спокойно произнес я, подступив к нему. «Да, ты победил, Дарт Мол», — подтвердил Дамаск. Тиранус же отвечать не спешил. Алая молния нанесла слишком серьезные повреждения его телу. Тут уже хорошо, что он выжил. Но эти оплавленные линии, вздувшаяся кожа и ужасные ожоги. Да, мне стоит больше сдерживаться. Пока же, я просто присел рядом и, подняв руку над графом, использовал на нем технику исцеления. «О, и ты неплохо овладел этой техникой», — оценил учитель. «Твой прогресс поражает, Дарт Мол». «Ха!» — глубоко вздохнул Дуку. «Я проиграл, истинно так, да мой ученик не был для вас противником», — покачал он головой, поднимаясь. «Похоже, его это действительно сильно беспокоит. Если это вас успокоит, то ваш ученик не погиб». «Что?» — удивился мужчина. Плыгас тоже немного офигел, но выразил это лишь приподнятой бровью. «Ну, соответствующим выражением, так-то, бровей у него нет». Квай-Гон Джин набрел бессмертие в силе. Он не ушел в силу, но стал призраком. Иногда он является мне и достает своими нотациями о свете в душе и равновесии. Честно, я считаю, что оказал ордену джедаев услугу, избавив их от столь нудного существа. Ха-ха-ха, он любил рассуждать на философские темы. Рассмеялся граф. «Ты не сообщал об этом, ученик», — заметил Плыгас. «Я только пожал плечами. Это не столь уж значимо. Я могу ощутить его, если призрак окажется рядом. Ему ничего не известно о наших планах и рассказать о них ордену он не может. К тому же, джедаи уже ничего не слышат вокруг себя. Тьма их ослепляет. Квай-Гон — безобидный дух, но раздражающий». Тем временем, Дуку пошевелил правой рукой. Точнее, попытался это сделать, но восстановить нервы в его руке мне не удалось. «Прошу прощения, я не столь хорош в технике исцеления, чтобы излечить подобную рану, возможно, учителю это под силу». «Нет», — возразил Плыгас, — «я чувствую, повреждения слишком сильны, и, все же, эта техника исцеления поразительна», — произнес Дуку. «Она требует мощнейшего контроля», — сообщил Плыгас, — «вы еще не готовы к ее изучению, Дарт Тиранус, и еще не заслужили столь могущественных знаний». Дуку задумчиво взглянул в мою сторону, но ничего не сказал на этот счет. «Я заслужу ваше доверие, учитель», — преклонил он колено перед Плыгасом. «Учитель, беру слово, не кланяясь, изображаю лишь уважительный поклон. Я готов выполнить ваше распоряжение. Какова моя роль в плане? Когда придет время, ты возьмешь на себя командование военными силами коалиции, что будет создано в противовес силам республики. Дарт Тиранус поможет тебе с управлением. На данный момент уже заключил предварительные договоренности со множеством миров, желающих покинуть состав республики. Как скажете, учитель, Дарт Тиранус также предоставит тебе всю информацию о данном этапе плана. Теперь вы работаете сообща». Поднявшись с трона, Дамаск спустился к нам. «Через неделю на эту базу прибудут образцы дроидов, которые ты просил. Благодарю, владыка. На этом все. Мое присутствие требуется на Корусанте. Думаю, я могу оставить вас одних. Конечно, можете доверить это нам, владыка», — склонил голову Дуку. Муун же направился на выход. Уже вскоре он покинул Мустафар на своем шаттле, и мы с Тиранусом остались вдвоем. «Ну и еще мои ученики, конечно же. Полагаюсь на ваш опыт, граф. Ваша помощь будет неоценима. Как пожелаете, Дарт Мол». Теперь он склонил голову уже передо мной. «Я также надеюсь, что вы поделитесь со мной своим мастерством. Я готов дать вам поединок в любое время, когда вам будет угодно, Дарт Тиранус. Это честь для меня», — С этого, собственно, и началось наше сотрудничество. Прошу, пройдемте в зал совещаний. Хорошо. Именно там Дуку предоставил мне информацию о коалиции. Группа миров, интересы которых сильно притеснены влиянием республики. В данный момент они составляют единый политический блок в Сенате. Но это, в основном, миры внешнего и среднего кольца, причем, далеко не все. Здесь против коалиции играет само устройство Сената. Посланники отдельных планет входят в группу сектора, а сектора входит в состав галактического округа, представленного своим делегатом. Таким образом, члены коалиции разбросаны по секторам, внося хаос в решение делегатов своих округов. Но даже центральные миры едины лишь в отсутствии какой-либо политической воли. Я видел заседание Сената и знаю, что делегаты чаще всего стремятся не решить проблемы республики, а утопить их в бесконечных общих рассуждениях. Скажем так, не конкретизировать проблему, а размазать ее, чтобы в итоге никого нельзя было назвать виноватым. Никакой ответственности за политические промахи, просто так сложились обстоятельства. Сенаторов волнуют не собственные миры, а их личные задницы, в большинстве случаев. Единственное, что может заставить их быстро принимать решения, это если кто-то не платит налоги. Некоторые сенаторы чуть ли не в бешенство впадают, когда простые граждане республики не доносят в бюджет свои деньги.